Дорогие радиослушатели, в эфире передача из рубрики «Школа выживания». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем нашу очередную передачу. Но прежде чем начать нашу беседу, я хочу напомнить вам, что месяца три тому назад мы рассказывали о том, как проходят занятия в нашем центре Униведа физического и духовного оздоровления. И если вы помните, может быть, вы слушали эту передачу, мой репортаж закончился на том, что участники группы, покинув спортивный зал, пошли в аудиторию на астрологический семинар. И вот сегодня у нас здесь Лариса Михайловна Титова, руководитель этого астрологического семинара. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я представлю Ларису Михайловну. Лариса Михайловна – выпускница механико-математического факультета нашего Московского университета имени Ломоносова. В настоящее время Лариса Михайловна преподает в одном из московских вузов теоретическую механику. Лариса Михайловна закончила несколько лет тому назад астрологическую академию и сейчас занимается, помимо своей основной работы, астрологией и преподает у нас в центре. Лариса Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему возникла идея проведения астрологического семинара в нашем оздоровительном центре? Астрология является искусством толкования жизни. Она через гороскоп личности дает нам возможность познания потенциала духа, души и тела каждого человека. Таким образом, астрологию можно и нужно использовать для выявления слабых мест организма. И что самое главное, благодаря изучению астрологии можно указать пути реализации личности, чтобы эти заболевания не проявились вовсе, либо их тяжесть уменьшилась. Кроме того, поскольку на оздоровительных занятиях изучаются аюрведические системы очистки организма и отдельных органов, очень важно выбрать для наиболее эффективного проведения процедур астрологически благоприятные периоды. Поэтому мы сочли необходимым для гармонизации личности, для физического и духовного совершенствования слушателей организовать при школе астрологический семинар. Лариса Михайловна, расскажите, пожалуйста, вот как проходит ваш семинар? Первое занятие по астрологии проводилось для группы, занимающейся в школе, как ознакомительной с постулатами астрологии. Причем для всех присутствующих заранее мной был сделан гороскоп, то есть натальные карты, так что каждый мог непосредственно начать погружаться в азы астрологии, изучая собственный гороскоп. Знакомясь с конкретным астрологическим материалом, мы всегда анализируем проявление его в гороскопах всех слушателей. Таким образом, идет взаимообмен информацией и углубление знаний не только учащихся, но и моих на фактическом материале. В процессе учебы многие слушатели использовали для астрологического анализа также гороскопы своих близких, в том числе детей, что позволило многим выявить задачи и главные цели их воплощения на Земле, глубже понять характерные особенности каждого и всем понять божественную мудрость. Не суди, да не судим будешь. Лариса Михайловна, какие-то конкретные примеры вы можете привести? Действительно замечательная методика, как мне кажется, то, что вы начинаете изучать азы астрологии, и у каждого перед собой его собственный гороскоп. То есть это повышает вообще и интерес, и, я думаю, усиливает такой вот и эффект усвоения астрологических знаний. И вы, наверное, в этом убедились. Вот какие-то конкретные примеры нам расскажите, пожалуйста. Когда был изучен достаточный по объему материал, я на одном из занятий взяла гороскоп Татьяны Васильевны, конечно, с ее предварительного согласия. И заранее у нас не было беседы с ней, и я сразу непосредственно по гороскопу дала ее общую характеристику и указала заболевания, которые, как оказалось, действительно у нее имели место. Кроме того, каждый раз после занятий, которые продолжаются порядка часа, Желающие всегда могут получить ответ на интересующие их астрологические вопросы. Ну так, например, Эльвира успокоилась по поводу некоторой замкнутости своего ребенка, так как узнала, что если в гороскопе Луна находится в последней фазе убывания, а угол между Солнцем и Луной в гороскопе ее ребенка около 30 градусов, то такой человек уже наработал большой жизненный опыт в предыдущих воплощениях. И для него характерно интровертное поведение. Ему интересно наедине с самим собой. Он часто погружен в философские размышления. Так что для этого ребенка это норма, а не отклонение. Лариса Михайловна, в своем ответе вы упомянули такое понятие «предыдущие воплощения». А скажите, собственно, как аудитория воспринимает это понятие? К счастью для меня, большинство из тех, кто пришел ко мне на занятия, являются слушателями радиостанции «Кришналока». Ну, а остальные наши сотрудники университета, которые пришли по объявлению внутри университета, они уже примкнули к слушателям «Кришналоки» и сейчас с интересом слушают ее передачи. Ну, все они глубоко интересуются вопросами философии, духовного развития, духовного совершенствования, самопознания. И порой в дискуссиях даже меня продвигают в этом направлении. Ну, это вообще замечательно, потому что процесс обучения и учитель-ученик, наверное, это такая система как бы взаимного и обмена, и учительства, и это замечательно. Теперь, Лариса Михайловна, вот я хотела бы задать вам такой вопрос по поводу ведической и европейской астрологии. Вот расскажите нам, пожалуйста, в чем, собственно говоря, различие между этими астрологиями? Главное отличие ведической и европейской астрологии состоит в том, что они опираются на различные системы отсчета для определения положения планет в гороскопе, то есть различными системами астрополей. В ведической астрологии связывают астрополя с неподвижными зодиакальными созвездиями, а в европейской астрологии астрополя называют знаками зодиака. Поэтому прошу вас, не путайте понятие знаков зодиака и зодиакальные созвездия. Так вот, знаки зодиака в европейской астрологии отсчитывают от особой точки эклиптики. Ну, надо, наверное, пояснить, что такое эклиптика. Да, конечно, возможно, что наши радиослушатели не совсем знакомы с основными понятиями. Разъясните, тем более вам, как выпускнику, да, механику, и теоретическую механику вы преподаете, наверное, это не так сложно сделать. Ну, конечно. Ну, плоскость эклиптики – это просто-напросто плоскость земной орбиты вокруг Солнца. Так вот. Нам нужна, то есть знаки зодиака отсчитывают от той точки эклиптики, в которой мы видим Солнце в день весеннего равноденствия. Но эта точка так и называется, точка весеннего равноденствия. И она не является неподвижной, а перемещается вот в этой самой плоскости эклиптики. Перемещается. Перемещение точки весеннего равноденствия, а вместе с ней и знаков зодиака – относительно звезд, вызвана прецессией земной оси. Ну и здесь, естественно, возникает вопрос, что такое прецессия, тем более радиослушатели задавали вопрос о ведической астрологии и о ее особенностях, отличии от европейской астрологии. И затрагивалось как раз это понятие прецессия. Разъясните нам, пожалуйста. Ну, конечно, научно я сейчас вам не буду объяснять, что такое прецессия, а давайте проведем аналогию с движением детской игрушки юлы. Когда мы заводим юлу, она начинает быстро вращаться вокруг своей оси. Но присмотритесь внимательно, сама ось вращения не остается неподвижной, она медленно описывает конус с вершиной в неподвижной точке юлы. Так же и ось нашей Земли не остается неподвижной при движении ее вокруг Солнца, то есть не в неподвижной, а не остается параллельной самой себе, а описывает конус. Полностью этот конус описывается почти за 26 тысяч лет. А на угол 30 градусов, то есть на величину знака зодиакального, ось двигается примерно за 2000 лет. Ну вот вы знаете, что 2000 лет назад на Земле воплотился Иисус Христос. И точка весеннего равноденствия в этот момент находилась в созвездии Овна. И уже переходила в созвездие Рыб. То есть заканчивалась эпоха Овна и начиналась эпоха Рыб. Вы знаете, Лариса Михайловна, вот из вашего ответа я так понимаю, что 2000 лет тому назад, когда явился Иисус Христос, началась эпоха рыбы. И сейчас я вспоминаю, что когда мы рассказывали о Иисусе Христе как о проповеднике вегетарианства, рассказывали о том, что он сам был вегетарианцем и проповедовал «не убей», то радиослушатели задавали вопрос, а как же тогда объяснить вот фразу, которая есть в Евангелии, о том, что Иисус Христос накормил людей рыбой? Вот расскажите, пожалуйста, может быть, здесь есть какая-то связь? С астрологической точки зрения нам можно понять это. Библия, Евангелие, как и вся эзотерическая литература, многоплановая. И сам Иисус Христос давал свои знания в виде притч, скрытый смысл которых просили разъяснить порой даже его ближайшие ученики, апостолы. Само имя Иисуса Христа в сокращенном написании выглядит как «ихтия», «рыба» по-гречески. А вот понятие «ихтиология» — это, наверное, тоже корень, да? Естественно, естественно. Так что описание в Евангелиях кормления Иисусом Христом народа рыбой можно глубже интерпретировать как насыщение людей духовной пищей. Ведь знак рыб находится под управлением планеты Нептун, которая символизирует высшую божественную любовь, сострадание, милосердие, единение людей. То, чему учил людей Иисус Христос, то, чему должно было научиться человечество в эпоху рыб. То есть теперь понятно, что имелось в виду не в буквальном смысле рыбой, да, а именно как символ духовной пищи. Да. Спасибо, Лариса Михайловна. Теперь, я думаю, для нас это уже не будет неясностью. Лариса Михайловна, вот нам известно, что православная религия отрицает астрологию. И я знаю очень многих людей, верующих православных, которые интересовались астрологией, но не могли как-то нарушить вот этих запретов церкви. И, с другой стороны, очень многие люди, которые по-настоящему глубоко интересовались астрологией, они тесно чувствовали себя в рамках этого запрета. И в результате они обращались к ведическим знаниям, где, в частности, вот ведическая культура астрологию считает очень серьезной наукой, не просто считает наукой, но астрология, она всегда жила в Индии, и не просто как наука, но в буднях каждого дня использовались эти знания, начиная с момента так до зачатия и рождения ребенка и прочие события в жизни, они всегда рассчитывались астрологами. И человек как по компасу ориентировался на своем жизненном пути. Вот скажите, пожалуйста, каково все-таки ваше мнение в отношении того, что православная церковь запрещает астрологию? Когда на Вселенском соборе высшее христианское духовенство изъяло из текстов Библии информацию о перевоплощении души, с этого момента у европейской астрологии были подорваны корни, которые, кстати, идут от ведической астрологии. Более того, чтобы скрыть это противоречие, они запретили и саму астрологию. Я, конечно, сейчас, к сожалению, ограничена рамками времени и не могу вам, дорогие радиослушатели, подробно рассказать, как в гороскопе отражена информация о перевоплощении. подчеркну лишь, что главную роль здесь играют так называемые северные и южные лунные узлы, или, как их называют в ведической астрологии, Кету и Раху. В южном узле лунном как бы накоплена проработка предыдущих воплощений человека, но ему не следует успокаиваться на достигнутом, а нужно выполнять главную задачу этой жизни – идти по пути, указанному северным узлом. Обычно этот процесс перехода от хорошо проработанного к неизведанному у человека происходит через кризис, который астрологически просвещенный человек не будет воспринимать как жизненный какой-то крах, так как он будет воспринимать кризис осознанно и видеть свой индивидуальный путь воплощения. То есть мы можем сказать, что на пути духовного совершенствования, на пути к Богу, астрология все-таки очень помогает человеку, вот как вы сейчас рассказали. И это, очевидно, так оно и есть. И вот почему люди, которые стремятся к самопознанию, а самопознание, то есть познание себя и самоосознание себя как души, конечно, этот процесс, я считаю, просто необходимый и, наверное, является главной задачей для каждого человека. Вы согласны со мной? Конечно. Лариса Михайловна, но поскольку нас в первую очередь интересует медицинский аспект астрологии в нашем оздоровительном центре, вот хотелось бы послушать, каковы основные подходы медицинской астрологии. Расскажите нам, будьте добры. Ну, пожалуй, можно начать вот с чего. Представьте себе акробата, который, прогнувшись назад, коснувшись головой своих ступней, замкнул кольцо. А теперь давайте мысленно впишем в это человеческое кольцо зодиакальный круг так, чтобы ноль Овна, точка весеннего равноденствия, совпала с затылком. Теперь можно сопоставить части тела человека и последовательность знаков зодиакального кольца. Итак, двигаясь от головы к ступням, отметим, что голова человека соответствует знаку Овна. Двигаясь ниже, нижняя челюсть и шея соответствуют знаку Тельца. Плечевому поясу вместе с руками можно сопоставить знак Близнецов. Далее, грудь и желудок, эти части тела соответствуют знаку Рака, а нашему сердцу, двигателю организма, можно соотнести знак Льва, который находится под управлением Солнца. Как известно, центр нашей Солнечной системы, источника энергии всей нашей Солнечной системы. Далее вниз движемся. Кишечник соответствует знаку Девы, а область поясницы вместе с почками и мочевым пузырем – это знак Весов. Половые органы и анус под управлением знака Скорпиона. Ягодицы и тазобедренные суставы вместе с бедрами – это знак Стрельца. Далее колени соответствуют знаку Козерога. Икры ног – знаку Водолея, а ступни – знаку Рыб. Это соответствие было отмечено астрологами в глубокой древности, но и сегодня медицинская астрология подтверждает, что рожденным под определенным знаком зодиака с большей вероятностью соответствуют и определенные заболевания. Лариса Михайловна, но ведь есть еще наши внутренние органы и различные системы. Вот как здесь происходит соотнесение? Да, конечно. Внутренним органам и различным системам организма – нервной, лимфатической, эндокринной, кровеносной и другим системам – определенным образом можно сопоставить знаки зодиака, ну и, кроме того, и планеты. Например, нервная система находится под управлением Меркурия и планеты Уран. По гороскопу можно не только указать наиболее уязвимые органы и системы организма, но и предсказать периоды обострения заболеваний, что позволяет провести своевременно профилактические мероприятия. Тогда эти заболевания либо вовсе не проявятся, либо их течение будет проходить значительно легче. То есть в этом смысле астрология помогает как бы в проведении профилактических мер, насколько я понимаю. И к этому же такой вопрос возникает. Мы знаем, что на нашу повседневную жизнь, в том числе на наше самочувствие, протекание болезней, очень влияет Луна. И мы знаем, что в ведической астрологии по Луне судят об очень многих событиях. Ну, например, экадыши, то есть воздержание от использования злаковых, бобовых или вообще пост, происходит на 11-й день от новолуния и 11-й день от полнолуния. Вот как влияет Луна, проходя за свой лунный месяц в течение 30 дней, через различные знаки. Как она влияет на наше состояние? Ну вот теперь, когда вы познакомились с соответствиями знаков зодиака и органами человеческого тела, можно поговорить и о том, что можно делать, что нельзя, какие рекомендации можно дать по состоянию здоровья человека при прохождении Луны по различным знакам зодиака. Давайте, пожалуй, по порядку. У меня такой вопрос попутный. Скажите, Лариса Михайловна, а в течение какого времени Луна проходит по зодиаку приблизительно? По одному знаку зодиака Луна проходит приблизительно 2,5 суток. Так вот, когда Луна идет по знаку Овна, то не стоит делать хирургические операции на голове, особенно при новолунии. В этот же период воздержитесь от визитов к стоматологу и парикмахеру. Далее, когда Луна проходит по знаку Тельца, не рекомендуются хирургические операции в области горла и на органах эндокринной системы. Они ведь тоже расположены в районе шеи. Когда Луна проходит по знаку Близнецов, не рекомендуются операции на легких и бронхах, уязвимы руки и плечи. Далее, когда Луна проходит знак Рака, уязвим желудок, поэтому не рекомендуются операции на органах брюшной полости. Да, а вот когда Луна проходит по знаку Льва, берегите сердце, не перегружайте его. Следующий знак Девы проходит Луна. Отложите операцию на кишечнике. Но зато в этот период полезно поголодать 1-2 дня, особенно на растущей Луне. Очень серьезное предупреждение. Если Луна проходит через знак Весов, операции на почках противопоказаны. При прохождении Луны по знаку Скорпиона эффективно лечение горла и удаление гланд, но операции на органах половой сферы противопоказаны. При Луне в Стрельце воздержитесь от процедур, связанных с переливанием крови. Не рекомендуются операции, связанные с желчным пузырем, зато эффективно лечение легочных заболеваний. При прохождении Луны через знак Козерога есть опасность переломов. И не ходите в этот период к дантисту. А вот операции на желудке будут удачны. А также хорошо в этот период проходит лечение язвы желудка, гастрита. При Луне в Водолее противопоказаны операции на ногах. И, наконец, когда Луна проходит знак Рыб, не оперируйте ступни. А вот по диаметрально противоположному знаку, по знаку Девы, благоприятно пройдут операции на кишечнике. В этот период удачно проходит вырезание аппендицита, показаны все очистительные процедуры. В этот период эффективны 1-2 дня сухое голодание. Конечно, это самые очевидные рекомендации. И если знать соответствие органов и знаков зодиака, и при этом еще руководствоваться следующим принципом: если Луна проходит определенный знак зодиака, не беспокойте соответствующие органы, а лечите органы, соответствующие диаметрально противоположному знаку зодиака. Да, Лариса Михайловна, это очень интересная информация. И в связи с этим я хочу сказать, что, вообще-то говоря, наша задача не доводить заболевания до операции, то есть проводить профилактику. И с этой целью мы даем в наших группах различные методики очищения организма. Это самая эффективная профилактика заболеваний. И вот мы знаем, что в частности чистку печени необходимо, исходя из времени сезона, времени года, проводить весной, когда наиболее активен меридиан печени и желчного пузыря. А вот что по этому поводу утверждает астрология? Когда, в какое время лучше всего проводить чистку печени и желчного пузыря? Так вот, руководствуясь этим принципом, который я только что изложила, и поскольку орган печени и желчного пузыря находится под управлением знака Стрельца, то как раз оперируйте с печенью, а значит, проводите очистительную процедуру чистки желчного пузыря диаметрально, когда Луна проходит через диаметрально противоположный знак Стрельцу, то есть когда Луна движется по Близнецам. Угу. Замечательно. Лариса Михайловна, и, наконец, в заключение нашей беседы, скажите, пожалуйста, чем особенно интересен данный момент с точки зрения астрологической? В начале этого года планеты трансформации, Уран и Плутон, почти одновременно перешли в новые знаки зодиака. Уран в свою обитель, знак Водолея, где он максимально проявляется, а Плутон – знак Стрельца. Это очень медленно движущиеся планеты. Период обращения Урана вокруг Солнца – 84 года, целая нормальная человеческая жизнь. А период обращения Плутона – порядка 250 лет, так что в течение человеческой жизни невозможно оценить весь спектр влияний Плутона. Уран и Плутон – являются теми планетами, которые характеризуют целые поколения людей. И, переходя в новые знаки, они должны принести с собой новые идеи, дать новые направления духовного развития, как человечеству в целом, так и способствовать осознанию каждым индивидуумом своего истинного назначения, как частицы Бога. Под влиянием этих планет должно рухнуть все догматическое и устаревшее в религиях. Один из принципов Плутона – разрушение всего устаревшего. И тогда возникнут благоприятные условия для создания единой всемирной религии, уходящей своими корнями в ведические источники. Да, это, кстати говоря, замечательно согласуется с теми предсказаниями, которые сделал великий преданный Чайтанья Махапрабху, который говорил о том, что в недалеком будущем, в каждом селе, в каждом городе, в каждой точке земного шара будут воспевать имена Бога Харе Кришна. Итак, наша передача заканчивается. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Доброго вам здоровья. Харе Кришна. Эту передачу вели и подготовили звукооператор Вриндавана Чандра и Лариса Марковна Поздняк. До скорых встреч! Харе Кришна!